Глава 48. Василина. Сегодня действительно жарко. Солнце палит, словно забыло, что уже конец лета, и пора бы уступить место туманам и дождям. Хотя о чем это я? Тьфу, три раза! Не надо нам холода! Такого прекрасного лета у меня не было еще ни разу в жизни! Ты бабушку предупредил? Спрашиваю строго, внезапно обзаведясь материнским инстинктом. Не ровен час, как я сама стану мамой, и мне сильно не хотелось бы, чтобы мои дети убегали из дому без разрешения. «Да чё спрашивать-то?» — отмахивается Колька. «Я в этом озере 300 раз уже купался, оно не глубокое». «И плавать ты умеешь?» «И плавать, и нырять», — подкатывает глаза. «И делать сальто». «Ладно». «Пару месяцев назад со дна сапог достал». «Круто!» Я сама прекрасно плаваю, ведь, как известно, талантливый человек талантлив во всем, а я очень-очень одаренная. Когда-нибудь мы с Антоном полетим на море, и я заставлю его гордиться молодой изящной женой. Шагая по обочине, мы шарахаемся в сторону, когда мимо нас, весело подпрыгивая на кочках и громыхая, как пустое ведро, проносится трактор Толика. Сам он, глянув на нас важным с ноткой снисхождения взглядом, даже не здоровается. «К Людке мчится», — говорит Колька с улыбкой. «Такая любовь, такая любовь!» «Ага», — провожаю Ловеласа взглядом. «Прям Скарлетт О'Хара и Ред Батлер». «Это кто?» «Да забей», — говорю, сворачивая в узкий проулочек между двумя улицами. Колька на велосипеде за мной. Однако, увидев бабку Валентину прямо перед собой, чуть было не валится с него в заросли крапивы. «Здравствуйте, бабушка!» – здороваюсь тепло. «Как ваши дела?» Колдунья, остановившись, улыбается. Переводит взгляд с меня на Кольку и обратно. «Здравствуйте, здравствуйте!» – отвечает нараспев. «Гуляете?» «Гуляем, да, Коля?» «Угу», – доносится сипло из-за моей спины. Бабка Валентина в длинной черной косынке и того же цвета юбки в пол. Цветастая блузка образ не спасает и создает впечатление весьма мрачное. Оно и понятно, сегодня же не воскресенье. Тычок в поясницу от Николая, и я вдруг замечаю большую клетчатую сумку в ее руке. На вид, наполненную чем-то тяжелым, не до конца застегнутая молния являет нашим взором торчащую из нее скрюченную куриную лапку. Я, как максимально тактичный воспитанный человек, притворяюсь, что ничего не заметила, а сама чувствую скользнувший по коже неприятный озноб. «Чего ж, Васенька, в гости не прибегаешь?» — спрашивает бабка, склоняя голову. «На чай обещалась». «Я приду!» — восклицаю с жаром. «Обязательно приду, бабушка!» «Завтра?» «Завтра!» «Ну, приходи!» — хитро сощуривает глаза. «Я блинов напеку». «Приду!» — обещаю я. Потом мы расходимся по разным сторонам. Колька, напуганный и немного растерянный, молчит, пока не выкатывает свой велосипед из проулка на дорогу. «Тебе не страшно?» — спрашивает он, опасливо оглядываясь. «Нет, бабушка Валентина добрая», — улыбаюсь ободряюще. «Мы с ней подружились. Видишь, на чай зовет». «Ох, не к добру это!» «Зачем, думаешь, она курицу тащит?» «Не знаю, может, для обряда какого, или зелье приворотное из нее сварит». «Зелье из куриных лап? Странно». «Да ну, Коль, поболтаю с ней, может, новым заклинанием научусь, узнаю, как Настю приворожить». «Не надо», — буркает он. «Почему? Она ж тебе нравится». Пацан замолкает и задумывается. То ли о целесообразности привораживать Настю, то ли о силе своих к ней чувств. «Я вот что думаю», — произносит наконец. «Если Людка простит Толика и пустит к себе жить, то и Настя, глядячи на них, тоже любви захочет, и тогда я свой шанс не упущу». «Железная логика», — киваю я. «Мужская такая. Стало быть, счастье Кольки зависит от Толика. Ловко он придумал». Проходя мимо дома деда Игната, мы перебегаем дорогу и быстро, так что даже его пес гавкнуть не успевает, дергаем с веток по два яблока и несемся вдоль заборов до конца улицы. И это не жажда чужого. Конечно, нет. По нелепой случайности мы с Колей не взяли с собой ничего на перекус. И если я, как взрослый человек, справилась бы, то мой приятель точно нет. Его растущему организму постоянно нужна еда. «Коль! Коля!» Обращаюсь к нему, отдышавшись. «А ты что же, помимо того, что грибник, еще и охотник?» Он сначала хмурится, не понимая, что я имею в виду, но вскоре догадывается, что я про надпись на футболке. «Конечно!» Ведет плечом с видом бывалого человека. «И охотник, и рыбак тоже!» «Ого!» «Да, меня Антоныч с собой в лес брал капканы на соболя ставить. Говорит, у меня легкая рука». «Серьезно?» «Ага, на медведя в прошлом году ходили», — продолжает он. «Хороший такой, матерый!» «И как?» — спрашиваю, немного обходя, чтобы заглянуть в его лицо. «Со второго выстрела!» Мы оба знаем, что он сочиняет, и глотаем рвущийся наружу смех, чтобы не захохотать в голос. «Коля, ты герой!» «Щука в 12 килограммов!» — продолжает невозмутимо. «Чуть удочка не сломалась! Я в шоке!» Пройдя через большую поляну в противоположную от сопки сторону 500 метров, мы оказываемся на берегу небольшого, идеально круглого озера. Бросив на каменистый, поросший редкой травой берег, захваченное с собой покрывало, начинаем раздеваться. Сняв шорты и топ, я оказываюсь в спортивном купальнике. Передвигаясь осторожно на носочках, первая иду в воду. Колька возится дальше и окликает меня, когда я захожу в воду по щиколотку. «Как водичка? Теплая!» На самом деле не такая уж и теплая, но я не хочу портить ему настроение. Захожу по колено, путаясь пальцами ног в водорослях, а затем, задержав дыхание, делаю два быстрых шага вперед и падаю в воду. В первое мгновение прохлада протыкает кожу 1000 ледяных игл, а потом становится хорошо. Сделав несколько взмахов руками, я стою на скользистое илистое дно. «Иди сюда, Коль!» — зову громко. «Иду, иду!» — отвечает он, заходя в воду миллиметровыми шажочками. «Как там? Спокойно все?» «Шикарно!» — разворачиваюсь и проплываю еще пару метров дальше от берега. «Далеко не плавай, Вась!» — догоняет меня. «Подводное течение!» «Не смеши, Коль!» Прыгаю на цыпочках, отталкиваясь от дна, когда вода доходит уже до подбородка. «Плыви ко мне, нет тут никаких течений!» «Дед Никодим так же говорил!» — кричит Колька, ежась, а потом взял и утоп. «Кто утоп?» — оборачиваюсь к нему. «Дед Никодим прошлым летом, его так и не нашли, только один сапог». Когда мое сознание принимает и тут же принимается анализировать все, что я услышала, мое тело сковывает ужасом. Оттолкнувшись одной ногой от дна, в панике принимаюсь тарабанить руками по воде. Колька что-то истошно кричит, но я не понимаю ни слова. Барахтаюсь на поверхности, уже представляя, как со дна за мной тянутся холодные синие руки деда Никодима.